Жан-Марка охватила необыкновенная радость. Неожиданно ему самому очень понравилась эта комната, хотя раньше он почти не замечал, где живет. Он протянул Жильберу стакан с соком. Тот, сделав глоток, склонился над письменным столом. Взяв какую-то книгу, наугад раскрыл ее и прочел. «Доля имущества, которой можно свободно распоряжаться, право прямого наследования по закону или по завещанию, темный лес, как ты это запоминаешь?» «Лично для меня, а в голове завещания, слышится что-то зловещее. Когда у тебя экзамены?» «Письменный в конце мая, устный, думаю, в июне. Ты готов?» «Не совсем, но время у меня еще есть. А что будешь делать потом?» «Мне кажется, твоя ссора с отцом — это какая-то глупость. Он мог бы помочь тебе на первых порах». Жан-Марк промолчал. Разве он мог признаться Жильберу, что, возможно, скоро ему предложат место на фармацевтическом заводе Шарнере-Дюпуи, и что оно будет во много раз лучше того, что могло ждать его в конторе отца? Хотя Жильбер наверняка и сам обо всем догадывается. Видимо, он затронул эту тему просто так, чтобы немножко поддразнить его. Господи, а ведь завтра ему предстоит встретиться лицом к лицу с самим мсье де Шарнере. Предстоит четко изложить свою позицию относительно его дочери, принять окончательное решение и связать себя обязательством на всю жизнь. Жан-Марка пробрала дрожь. В комнате было холодно. Повернув колесико, он включил обогреватель на полную мощность. Потом, почти убрав звук, поставил пластинку. По комнате тихо поплыли звуки третьей симфонии Бетховена. Послушав немного, Жильбер спросил: «Ты мне так и не сказал, почему Валерия не пошла с нами в Лувр?» «Она устала», — пробурчал Жан-Марк. Он не собирался рассказывать Жильберу о том, что наврал Валерии, чтобы пойти с ним вдвоем. «Надо же, это на нее не похоже», — заметил Жильбер. Жан-Марк прикрыл глаза, притворившись, что слушает музыку. У него колотилось сердце. А что, если Жильберу когда-нибудь вздумается рассказать Валерии об этой вечерней экскурсии в Лувр? Нет, это невозможно. Этот мальчик слишком проницателен, чтобы совершить подобную оплошность. Интуиция всегда компенсирует ему недостаток информации. Когда закончилась вторая сторона, Жильбер сказал: «Мне пора. Когда мы увидимся?» «В понедельник на уроке. А раньше не получится?» «Думаю, нет. У тебя как раз будет время, чтобы решить задачи по тригонометрии, которые я тебе задал». «Я все сделаю, не беспокойся», — обронил Жильбер. Жан-Марк вышел с ним вместе на улицу. Жильбер поймал такси и, прежде чем забраться в него, тихо сказал: «Спасибо, Жан-Марк, за сегодняшний вечер и за твою дружбу. Как здорово, что мы с тобой познакомились». Дверца захлопнулась, и машина отъехала от тротуара. Жан-Марк долго смотрел вслед удаляющемуся такси. Его переполняло какое-то неизъяснимое ощущение счастья. Так как было относительно рано, он решил пойти в Бигарат. Возможно, ему еще удастся застать там Валерии со всей честной компанией. «Вот здесь», — показала Кароль. «Видите большие ворота сразу за антикварной лавкой?» Рихард подъехал к тротуару. Выскочив из машины, он распахнул правую дверцу, чтобы помочь Кароль выйти. Какое-то время они стояли молча. Рихард смотрел ей прямо в глаза. Как всегда, он выглядел солидным и значительным. Кароль улыбнулась и протянула ему руку. «Ну что ж, до свидания, Рихард. Было очень мило. Могу ли я позвонить вам на днях, чтобы пригласить на такой же милый ужин?»